Также Илин говорила, что ее дед очень строг и требователен, придерживается консервативных взглядов и требует соблюдения традиции такой же твердости от своих учеников. Ну а еще она призналась, что является любимицей деда, хотя, скорее всего, это было сказано неохотно, но контакт есть контракт. Также была информация про его привычки и прочие не особо важные на данный момент факты. Зато, если что, теперь я знаю, что ему подарить и как подойти, это тоже неплохо. Несмотря на довольно насыщенный день, для меня он не закончился с отбоем. Как обычно, я культивировал вместо сна, но сегодня был важный день. Завтра я собирался отправиться на крупную и довольно сложную охоту, а сегодня пробиться на вторую ступень среднего уровня молнии и ветра. Я был готов пробиться сразу в двух элементах. Они во многом развивались парно, так что это было очевидно. Плюс 10 эссенций ветра, что я получил сегодня от Мунуцзя, помогут в прорыве этого элемента, а значит, я могу сосредоточиться и прорваться в молнии своими силами. Только прорываться в комнате было чертовски глупо. Энергия, высвобождающаяся во время прорыва, разбудит моих соседей и привлечет ко мне ненужное внимание. Поэтому я, как все уснули, выбрался через окно и при помощи магии пространства и ветра забрался на крышу общежития, где и приступил к прорыву. Первым делом я сконцентрировался на молнии, прилагая все усилия к прорыву, и вошел в состояние глубочайшей культивации, не замечая ничего вокруг. Я уже был готов к прорыву и основательно подготовился на этой неделе, так что особой проблемой переход на следующую ступень не стал. Хотя я и ощутимо устал после этого, особенно если учесть продуктивность последних двух недель. Но несмотря на это, вытащив 10 эссенций ветра, я вновь стал прорываться, только теперь на вторую ступень ветра, что с дополнительной энергией тоже не составило особых проблем. Когда же я совершил второй прорыв, было около 3 часов утра, еще темно, но до рассвета всего пара часов. Спустившись обратно в комнату и выпив восстанавливающий эликсир, я продолжил свои занятия, дабы закрепить достижения, а заодно отдохнуть. Все же отправляться на охоту в уставшем состоянии было бы не лучшей идеей. Но мне было необходимо совершить прорыв и стать магом молнии и ветра второй ступени среднего уровня, иначе при столкновении с кучей монстров уровня младшего истинного вожака стаи у меня были бы серьезные проблемы. Несмотря на то, что я собирался рано покинуть университет, я успел закрепить развитие и вздремнуть часок, до 7, когда и открывались ворота, и можно было покинуть новый кампус. Как и в прошлый раз, я предупредил Мофаня и Сюйчжаотиня о том, что все выходные проведу с Ксинер, так что проблем с отсутствием меня вечером и ночью с субботы на воскресенье не будет. Что меня удивило, так это то, что Чжаотинь тоже собирался отправиться на небольшую охоту со своей группкой, правда, делали они это более официально, в том плане, что предупреждали своих соседей по комнате. Он даже меня приглашал, но я отказался, собственно, как и Мофань, который сослался на то, что займется развитием своего элемента призыва, чтобы как можно быстрее достичь среднего уровня и эволюционировать волка, но сказал, что может быть в другой раз. Глава 249. Поклонники, Сюйчжаотинь, Иньян. Как мы и договорились с Лулу, с понедельника я начал ее тренировать. Для этих целей мы выбрали тренировочную площадку, что делилось на 2 сектора. В одном стояли мишени, а во втором можно было оттачивать мастерство совместно, банально сражаясь друг с другом, как на арене, только место было сильно ограничено. Для начала я объяснил Лулу, как можно более эффективно использовать магию и наносить больший урон монстрам, просто концентрируя магию в одной точке. Это было сложно и даже у меня получалось с трудом. Узнал я об этом, частично наблюдая за Ксиньюном, что часто, даже неосознанно на мой взгляд, пользовался этой техникой в битвах, а также желая как можно быстрее вывести волка Мофаня из боя, например, ранив его лапу. Конечно, это была не полная победа, но после этого он возвращался в призывное пространство. У Лулу получалось довольно неплохо поражать мишени, но давалось ей это с трудом, и уж явно не скоро она достигнет моего уровня, не говоря уже об уровне Ксиньюна. Смотря за тем, как он использует магию, я каждый раз поражаюсь. Конечно, в общем его движения не такие точные и выверенные, как у меня, более размашистые, но его использование энергии заклинаний меня просто поражает. Это невероятный уровень использования как магии молнии, так и магии ветра, особенно в сравнении со студентами. Что говорить, если он может, используя энергию шага ветра, кинуть свой кинжал или ускорить удар рукой. Я тоже пробовал так сделать, но получалось довольно плохо. Помнится, скомбинировав такой способ контроля магии ветра и гнев молнии, я смог легко победить Байфена, мага среднего уровня из богатой семьи. Даже страшно представить, что со своим контролем может делать Ксин Юн. Помнится, у Асуры тоже высокий контроль над заклинаниями, он даже какие-то свои заклинания смог создать. Интересно, Ксин Юн так может? Надо будет спросить, если не забуду. Да и у Чжоу Минь тоже контроль практически моего уровня. Если так подумать, может у них есть какой-то секрет? А, ладно, маловероятно, я уже про него у Ксин Юна спрашивал, но он ответил, что это просто упорные тренировки и стремительная охота. Может, попробовать как-нибудь битву против нескольких оппонентов? Пока я размышлял, Лулу закончила тренироваться с манекенами, точнее, у нее просто кончилась магия. Так что мы перешли ко второму этапу нашей тренировки, а именно уклонению. Ну, я же в свою очередь тренировал контроль, используя малую мощность заклинаний, чтобы в случае чего она не была сильно травмирована. В результате, бегая из стороны в сторону, Лулу так вымоталась, что мне пришлось нести ее в общежитие на руках. Хотя мне кажется, что она специально притворилась, что так сильно устала, чтобы покататься на ручках. Собственно, какая разница? Мне не сложно, да и не то, чтобы неприятно. Меня больше раздражала толпа, что наблюдала за всем процессом нашей тренировки. Я хоть и знаю причину такого их интереса, но это совершенно не значит, что такое внимание меня не смущает. Конечно, раньше я только и был рад этому, в школе Тань-Лань, когда считал себя единственным магом молнии в ней. Но после того, как мою гордость буквально раздавил Мо Фань, я взглянул на себя под другим углом. И как же противно я тогда себя вел. Примерно так же, как Юян во время дуэли, будь он проклят, так что после этого какого-либо желания вести себя высокомерно и наслаждаться популярностью у меня нет. Тем более я прекрасно знаю, что всегда может найтись рыба покрупнее, и единственное, что можно и нужно делать, это тренироваться, чтобы стать как можно сильнее. Тогда и только тогда можно быть уверенным в безопасности близких. В первый день толпа зевак, наблюдающая за нами, была еще более-менее терпима, но уже во вторник она стала намного больше. И я бы был не против, что они наблюдают, но их постоянные перешептывания помимо того, что отвлекали, так еще и раздражали. Раздражали тем, что главной фигурой разговоров был я. Мне было дико некомфортно проводить тренировку, постоянно слыша их шепотки и ловя на себе взгляды как женской, так и мужской половины, полные зависти и раздражения. А главное, даже Лулу, что в первый день отшучивалась, говоря, мол, пусть все знают девушку молниевого принца, сейчас так же, как и я, сильно смущалась и озиралась с подозрением в глазах. Верха же раздражение достигло, когда трое парней, что, как мне было известно, были из знатных семей Шанхая, правда, намного беднее и слабее семьи Бай, а также не попали в элитный класс, решили, что им негоже просто стоять в стороне. Ты Сюйчжао Тинь, известный, как молниевый принц, с вызовом и чертовски высокомерно спросил лидер их группы. Меня зовут Ву Танджун, я первый сын семьи Ву, что обладает значительной властью в Шанхае, а также является одной из крупнейших средних семей города. Радуйся тому, что я позволю тебе быть в моей группе и защищу от гнева семьи Бай. Ты же сильно унизил Бай Фена, так, он мне тоже не нравится, так что присоединяйся ко мне, и вместе мы раздавим семью Бай, сказал он, протягивая мне руку. Не сказал бы, что он был красавчиком, но довольно красивым точно. Черные зализанные назад волосы и острые, полные высокомерия, зеленые глаза подчеркивали его аристократические черты лица. На первый взгляд он был довольно хил, что, скорее всего, так и было, возможно, его даже можно описать, как слегка полноватого. Но это все не имело значения, так как мне было на него глубоко плевать. Я хотел только стать сильнее. Конечно, присоединиться к какой-нибудь семье было бы хорошим выбором, но тогда попасть в магический суд будет в разы сложнее, а без этого мне будет сложно расквитаться с черной церковью. «Извини, я в этом не заинтересован», — ответил я, покачав головой. «Ха, думаешь, что семья Ву и я недостойны твоего внимания?» — усмехнулся парень. «Что же, судить тебя я в этом не могу, все же ты унизил Бай Фена, так что имеешь право. Но не думай, что все отпрыски богатых семей такие дураки, как он, есть и способные, вроде меня и моих людей. Я готов в поединке доказать тебе, что достоин того, чтобы стать твоим лидером», — уверенно сказал он, ударив себя в грудь. «Ты маг среднего уровня?» — спросил я уставшим голосом. Честно говоря, я начинал от него уставать, но идея сразиться с сильным противником для повышения навыков у меня была, хотя я и понимал, что маловероятно, что он один даст мне достойный бой, но вот если я выступлю еще и против тех двух, с кем он пришел, это может стать неплохой тренировкой. «Да, правда», — сразу же гордо заявил он, но потом его голос поутих, и лишь спустя несколько секунд он продолжил: «Магию среднего уровня выпускать еще не могу, но в использовании магии начального я спец. Хорошо, я сражусь с тобой и теми двумя, что за тобой. Если победите, то я подумаю над тем, чтобы присоединиться к тебе», — сказал я. «Ах ты, молодой мастер Ву решил сразиться с тобой один на один, а ты ведешь себя так», — заговорил парень, стоящий за Ву Танчжуном. «Стой, я согласен. Конечно, я только один раз видел твой бой против Байфена, но его было достаточно, чтобы понять, что ты действительно сильный и опытный маг», — сказал он, подняв руку. «Но эти двое — просто члены моего клана с других факультетов, что сопровождают меня. Если тебя устроит, что в бою примет участие маг Земли и Ветра, то меня тоже все устраивает». «Да, все нормально. Мне все равно, какими элементами они обладают и на каком уровне. В случае вашей победы я подумаю над тем, чтобы присоединиться к тебе», — ответил я, кивнув головой. «Тинь-тинь, а ты уверен, что справишься? А вдруг они тоже маги среднего уровня?» — спросила обеспокоенно Чжан Лулу. «Да все нормально, не бойся», — усмехнулся я. «Если они не маги второй или третьей ступени, то у меня неплохие шансы на победу. А не слишком ли ты?» — попытался вновь начать ругаться тот же парень. «Спокойно. Ну что, пойдем на арену, или здесь проведем бой?» — спросил Ву Танчжун, как-то странно смотря на Лулу. Но я на это особого внимания не обратил. «Наверное, лучше на арену. Здесь довольно тесно, да и другим мы можем помешать», — ответил я, немного подумав. После этого мы покинули тренировочную площадку и направились на ближайшую арену, что оказалось довольно большой, 30 метров в диаметре. Ну, пошли не только мы, но еще и куча зевак, что хотели посмотреть за боем. Они, как и Лулу, остались за пределами арены, а я встал напротив трех парней. Ву Танчжун стал вперед, а двое других позади, сильно на расстоянии друг от друга. По пути мы договорились, что будем сражаться, пока кого-то не выбьют с арены, или он не сможет сражаться, а также, что будем сдерживать разряды молнии, летящие в человека. Это все потому, что мы не могли позвать преподавателя, иначе он всю нашу затею, скорее всего, не одобрил бы, хотя кто знает. Лулу дала сигнал к началу боя. Первым двигаться начал Ву Танчжун. Он тут же составил звездный путь молнии и атаковал меня гневом молнии. Я же легко отпрыгнул в сторону, держа руки в карманах. Спустя многие бои с Мо Фанем и битвы против молниевых волков его атака казалась довольно медленной. Его движения задолго до завершения магии дали мне понять, куда он будет бить, так что увернуться не составило совершенно никакого труда. Сразу после этого Танчжун побежал прямо на меня с довольно большой скоростью, подгоняемый земляными волнами и шагом ветра. Все же дуэт мага ветра и земли позволяет достичь значительной скорости. Но если уметь правильно применять магию ветра и быть достаточно быстрым физически, то с этим можно сравниться или, по крайней мере, приблизиться к тому же уровню, что получается благодаря связке этих парней. Быстро завершив шаг ветра, я побежал к магу ветра, обходя Танчжуна и попутно уклоняясь от его молний. Сам же он преследовал меня, причем не особо отставая, но когда маг ветра понял, что я нацелился на него, то перестал помогать своему боссу и сам попытался скрыться, но было слишком поздно. Я приблизился достаточно, чтобы атаковать его. Увернувшись от очередной молнии Танчжуна, я выпустил свою в мага ветра. Несмотря на все его старания, он не смог увернуться и, получив разряд, упал, но хоть он и остался в сознании, по правилам боя он уже выбыл. После того, как маг ветра выбыл, Ву Танчжун уже не был для меня противником, просто не сможет меня догнать, так что победа была лишь делом времени. Только вот он сам сдаваться был не намерен и попытался в очередной раз атаковать меня, зайдя в слепую зону, пока я отвлекся на поражение мага ветра. Но он не успел завершить магию, и я краем глаза заметил его атаку, так что смог увернуться. Хоть молния прошла всего в паре сантиметров от моей груди, но это совершенно ничего не значило. Он уже некоторое время стоял, не двигаясь, так что, отбежав немного в сторону, я вновь его атаковал, увернувшись от следующей его атаки. В этот раз его спасла выросшая перед ним каменная стена. Значит, маг земли, среднего уровня, но, судя по времени, что он потратил на создание, высвобождение ему дается с трудом. Быстро обернувшись к нему, я поразил его молнией. Хоть он и увернулся от первой атаки, но следующая попала в цель. После него и Ву Танчжун словил свою молнию, маслину, хотя он до последнего старался уворачиваться и атаковать, но шансов у него не было никаких. «Ха-ха!» – тяжело выдохнул Танчжун, подходя ко мне при помощи мага земли и ветра, что к этому времени уже немного отошли от попадания моей молнии. «Ты и правда очень силен. Должен признать, что я не могу заставить тебя подчиняться мне. Что ж, раз так вышло, то ты не против, если мы станем с тобой для начала хотя бы друзьями?» «Да, почему бы и нет», — согласился я, пожав протянутую руку. Все же Танчжун оказался не похожим на типичного мажора, как компания Байфена, так что дружить с ним могло быть довольно приятным занятием. «Ладно, тогда, может, сходим поедим? На территории кампуса есть неплохая кафешка, правда, она одна, так что выбирать не приходится», — сказал он с улыбкой. «Нет, извини, я решил немного задержаться и потренироваться. Твоя идея с поединком мне очень понравилась, хоть бой и был довольно скучным, но если добавить еще человека, должно получиться неплохо, ведь так? А если будет не один атакующий маг, то вообще можно будет устроить неплохую тренировку». «Понятно, тогда я, пожалуй, посмотрю на это зрелище», — усмехнулся Танчжун, отходя в сторону. «Если кто-то хочет, чтобы я присоединился к его группе, или желает вступить в мою, то победите меня на арене», — прокричал я, чтобы все собравшиеся услышали. «С какого факультета, неважно, главное, команда 4 человека». Глава 250. Неожиданно способные, Сюйчжао Тинь, Иньян. Конечно, говоря это, я не предполагал, что у кого-то хватит сил меня победить. Все же я не собирался сражаться до сильной усталости или тем более до последних сил, да и перерывы на отдых я тоже собирался делать. Оглядев всех еще раз, я перевел взгляд на Лулу. Она смотрела на меня как-то странно, но ничего, кроме как пожать плечами, я не мог. Первые смельчаки отыскались быстро. Это были 4 мага, все с моего элитного класса, так что особого разнообразия элементов ожидать не стоило, но, по крайней мере, уворачиваться от атак 4 магов одновременно можно было попробовать. «Староста, надеюсь, ты будешь снисходителен к нам, когда проиграешь», — усмехнулся их лидер. «Все же бросить вызов сразу 4, это слишком даже для тебя. Но мы рады, что ты дал нам возможность проявить себя и войти в твою группу. Ну, для начала вы должны победить», — улыбнулся я ответ. Как и ожидалось от обычных магов молнии начального уровня, они были не особо подвижными, хотя и использовали заклинания довольно часто, заставляя меня уклоняться, но проиграли меньше, чем за 2 минуты. Попасть в них было слишком легко, хотя парочка и попробовала поворачиваться, но это было бессмысленно. После них была более разнообразная группа с магом воды и ветра, благодаря которым маги молнии держались чуть лучше, но все равно были легко побеждены. Дальше было еще 5 команд различного состава, но в каждой был хотя бы один маг молнии. Скорее всего, они звали своих друзей с других факультетов, чтобы те им помогли, но среди них не было ни одного мага среднего уровня, так что победы давались довольно легко, и за полчаса я победил 23 мага, после чего решил передохнуть и взял 15-минутный перерыв для восстановления. Когда я закончил культивировать, увидел, что толпа стала еще больше, но это не значило, что противники станут намного интереснее. Первая команда состояла из отпрысков богатых семей по типу Байфена. Надеюсь, они не затаят на меня обиду. Все видели мою силу, так что их претензии бессмысленны. Проиграли они довольно быстро, ибо из их команды, состоящей из магов молнии, огня, тени и растений, единственный, с кем были проблемы, это маг тени, и то только потому, что он прятался. Благодаря своему боевому чутью я знал, откуда он нападет, так что в итоге легко смог его победить. После этой команды были еще 2 совершенно непримечательные, по которым сразу было видно, что сражаться им особо не доводилось. Не знаю, на что они рассчитывали. На то, что я к этому моменту устану, или еще что, не уверен. «Привет, меня зовут Дангсу, «Мы тоже решили с тобой сразиться», — сказал парень, представляя следующую команду. Он был чуть ниже меня, с короткими взъерошенными черными волосами, кончики которых были покрашены в фиолетовый, а также с голубыми глазами. На вид он был довольно крепкого телосложения, и что-то мне подсказывало, что он будет не таким простым противником, как были до этого. Возможно, он будет на уровне Вутанчжуна. «Ты не против, если я перед боем с вами немного передохну?» — спросил я, оглядывая двух других членов группы. Это был парень, похожий на Дангсу, только кончики его волос были покрашены в красный, а в остальном практически точная копия. Третьей была девушка с длинными черными волосами, нижняя часть которых была покрашена в голубой цвет, такой же, как и ее глаза. Она была довольно красивой, имела стройную фигуру с подтянутой грудью, но все же Лулу будет красивее на мой взгляд. Она сложила руки под грудью, и было видно, что она очень смущается, озираясь по сторонам. А вообще, мне было интересно, красить кончики волос в определенный цвет, это их фишка. Да, конечно, надеюсь, ты не откажешься от своих слов и вступишь потом в нашу команду охотников, усмехнулся он. Но вас всего три человека. Думаю, вам стоит пока найти четвертого, сказал я, слегка задумавшись. А без этого никак? Спросил их капитан с безнадегой в голосе. У нас просто такая команда, больше в нее никто не входит. Ну, если не найдете никого, пока я отдыхаю, то ладно, согласился я, пожав плечами. Отказываться от битвы с ними мне не хотелось. Как скажешь, без проблем, после чего Дангсу пошел к толпе искать еще одного члена. Я же тем временем отошел отдохнуть. Спустя еще 15 минут я восстановил свои магические запасы, а парень все же смог найти еще одного члена. Это была девушка с черными волосами и такого же цвета глазами. В сравнении с этой компанией она выглядела весьма отстраненной и казалась какой-то слишком холодной, а учитывая ее бледный цвет кожи, я всерьез беспокоился, не больна ли она, но вроде все было нормально. «О, все же нашел еще одного, отлично. Начнем?» – спросил я, вставая и занимая место на арене. «Ага, это Сяян с нашего класса, восьмая в рейтинге. Я, к слову, шестой», – весело сказал он, улыбаясь. «Может, я тебе представлю свою команду все же?» Он посмотрел на двух других магов, а после, не дожидаясь ответа, сказал, указав на парня. «Это Дан Шен, он мой брат-близнец, мы с ним создали команду сразу после школы, год были охотниками, пока не поступили в Минчжу», начал он самоуверенно, после чего, показав на девушку, продолжил. «Это Лушу, хоть она и второй год в новом кампусе, но наша ровесница, причем довольно способная. После поступления мы встретились и подружились, так что теперь все время вместе». «Ясно, может, уже начнем бой?» – спросил я усталым голосом. «Интересно, как такая девушка, как Лушу, на мой взгляд очень тихая и скромная, смогла подружиться с этим веселым парнем?» «Да-да, конечно, мы готовы», – кивнул он. После этого Лулу наконец-то дала сигнал к началу боя. Я ожидал от них довольно многого. Они были охотниками, так же, как и я с Ксиньюном, целый год и, по крайней мере, в двух я был уверен, но что касается остальных, не совсем. Но радовало уже то, что сразу после сигнала Лушу собралась и была готова к бою. Первый ход сделал Дангсу, быстро составив звездный путь молнии, так что мне пришлось собраться, чтобы увернуться. Если со всеми другими командами я мог вести себя более-менее свободно, то с этой я уже должен был быть осторожным, чтобы не проиграть. Это меня очень сильно радовало. Но его атака была только началом. Дан Шен тут же создал огненную волну. К этому моменту я уже закончил шаг ветра и, хоть и с небольшим опозданием, легко смог увернуться. Сменив позицию, попутно увернувшись от еще одной молнии Дангсу, я ответил ему той же монетой. Он тоже увернулся относительно легко, отпрыгнув в сторону, был явно виден опыт в битвах. Тем временем Дан Шен обошел меня слегка сбоку, стремясь зажать в клещи, но давать им сделать это я не был намерен. Для этого я решил выкинуть с арены Дан Шена, что был ближе всех к краю. Уклонившись от его огненной волны, я набрал максимальную скорость и побежал прямо на него, попутно закончив звездный путь молнии и собрав всю энергию на конце кулака. Я бежал очень быстро, но прямо перед моим ударом перед ним появился водяной щит. Остановиться я уже не мог, к тому же мой удар все равно должен был снести этот щит. В итоге он разлетелся на куски, а слабый разряд молнии прошел сквозь него и должен был ударить Дан Шена, выведя его из битвы, но тот увернулся, заодно атакуя меня очередной огненной волной. Он довольно быстро составлял заклинания, но неожиданностью это не стало. Я предполагал, что так и будет, так что легко смог увернуться как от его атаки, так и от атаки его брата. Но вот что стало настоящей неожиданностью, так это удар молнии, что чуть в меня не попал. Увернуться я смог с большим трудом и в последний момент, почувствовав что-то неладное и отскочив в сторону. Быстро оглядевшись, я заметил Сяян, что появилась буквально за моей спиной из тени. Значит, она все же маг среднего уровня, при этом может высвобождать магию. Неплохо, этот бой и правда обещает быть очень интересным. И в подтверждение моих мыслей в меня чуть не попала ледяная волна, выпущенная Дангсу. Судя по ее силе, она была примерно на второй ступени, ожидаемо от того, кто занял шестое место в рейтинге. Сразу за этим меня атаковали Даншен огненной волной и Сяян гневом молнии. Это действительно было опасно и интересно. Они атаковали, не переставая, практически не двигаясь, пользуясь защитой Лушу, и я мог на самом деле проиграть, просто выбившись из сил. Надо было быстро вывести ее из игры, но, будучи зажатым с трех сторон, мне было очень сложно выбраться. Но я уже дрался с несколькими монстрами сразу и, вскоре привыкнув к их постоянным атакам, попробовал прорваться к Лушу, что стояло за Дангсу. Для этого я атаковал Сяян, отвлекая на нее защиту, после чего тут же кинулся на Дангсу, развив максимальную скорость, попутно уходя из-под огненной волны. Он попробовал остановить меня ледяной волной, но я слегка сместился, и она прошла рядом со мной, совсем меня не задев. Такая неудача заставила его отпрыгнуть в сторону, уходя из-под удара, но так как целился я не в него, а в Лушу, то не обратил на это внимания. Однако, пробегая мимо него, я резко остановился и с разворота ударил его ногой в бок так, что он отлетел на 5 метров и прокатился по земле, и, провернувшись на месте в сторону первоначальной цели, выпустил гнев молнии в Лушу, что попыталась прикрыться водяным щитом, но, к ее сожалению, он ей не помог, и она получила слабый разряд тока. Я же тем временем, не оглядываясь, отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от атаки Сяян, после чего сразу развернулся и побежал на Даншина, вновь увернувшись от его огненной волны. Он же в свою очередь попробовал сменить положение и уйти из-под удара, пользуясь прикрытием Сяян, но не успел. Моя молния достигла его раньше, повалив на землю и выведя из игры. Это дало время Сяян скрыться от меня в тени. Оставаясь на месте, я следил за тем местом, где, как ощущал, она находилась, ожидая, пока она выйдет, так как атаковать того, кто находится в тени, очень опасно для их жизни, поэтому маги тени должны быть очень осторожны, используя во время боя поглощение тенью. Если они так пропустят даже слабый удар, у них будут серьезные раны. «Ладно, я сдаюсь, это бессмысленно», — сказала Сяян, выходя из тени и подняв руки вверх. «Что ж, ты действительно крут», — сказал, тяжело дыша и подходя ко мне при помощи брата, Дангсу. «Было интересно с тобой сразить. Ай, у тебя тяжелый удар». «Да, прости, я немного не рассчитал силу, когда бил. Надеюсь, ты не будешь сильно обижаться на это. Ограничений на прямое столкновение не было», — сказал я извиняющимся тоном. «Нет, конечно, я понимаю, что в битве может быть все что угодно», — усмехнулся он. «Тогда, постой, Сяян, не уходи, или ты не хочешь остаться с нами в группе?» — спросил я, окликнув уже почти сошедшую с арены девушку. «Что?» — спросила она невинным голосом, оглядываясь. «Что?» — закричала стоящая рядом со мной троица, после чего Дангсу заговорил более спокойным голосом. «Ты что, серьезно решил присоединиться к нам? Мы же проиграли тебе. Ну, если вы останетесь в таком же составе и возьмете к себе мою девушку, то я не против», — улыбнулся я. «Это, Сяян, ты же не против побыть с нами в одной группе?» — спросил, почесав затылок, Дангсу. «Нет, почему бы не попробовать? Хотя изначально затея мне казалась довольно бредовой, но, думаю, у молниевого принца есть чему поучиться», — сказала Сяян довольно холодным тоном, пожимая плечами. «Отлично, тогда последний вопрос, вы не боитесь пойти на охоту? Просто я считаю, что нет лучше тренировки, чем охота», — слегка смущенно сказал я. «Говорить такие вещи довольно неловко». «Да, мы же работали охотниками целый год», — весело ответил Дангсу. «Ага, это неплохой способ подзаработать», — кивнул головой Даншен. «Ну, я хотела бы, по крайней мере, «Попробовать», — скромно ответила Лушу, опустив голову. «Почему нет?» — по-прежнему холодно высказалась Сяян. «Отлично, тогда я рад с вами сотру», — начал я, протягивая руку. «Извини, конечно, но думаю, ты должен стать нашим лидером, а не я. Все же ты намного опытнее меня», — сказал с улыбкой Дангсу, а я не знал, что и ответить, и молча уставился на него. Глава 251. Мимо кабанов, Инь-Ян, открыто за 740 лакыков. Наконец-то наступили выходные, и я мог развеяться на охоте, а заодно приблизиться к званию маститого охотника. На прошлой неделе в лиге я специально узнал о заданиях, что я смогу выполнить на этой неделе. Конечно, приоритетом будет охота на ветряных орлов и воровство их яиц для задания, однако убить пару-тройку кабанчиков мне никто не помешает. Хотя они и уровня младших вожаков стаи, и шипастая черепаха не сможет убить их с первого раза, но пара заклинаний, и они точно будут мертвы. Монстры их уровня для меня уже не такая серьезная проблема, как была раньше. Главное, не нарваться по пути на старших вожаков или кого поопаснее. Хоть с прорывом на новую ступень магии ветра и молнии я чувствую себя более уверенно, но новой силой надо еще научиться пользоваться, и для этого кабанчики подойдут идеально. Кстати, Сюйчжао Тинь сегодня должен исключить меня из охотничьей команды, как и Мофаня с Синься, чтобы мы не мешались, так как он нашел новую группу, с которой будет охотиться в то время, пока мы заняты своими делами. Он даже попросил нас написать заявление о выходе, чтобы все правильно оформить в лиге. Я не против, мне же будет удобнее. Мофань тоже решил пока сконцентрироваться на культивировании, а потом поискать более эффективный способ заработка при помощи охоты, так что мы оба довольно легко согласились и пожелали Чжао Тиню повеселиться от души. Покинув территорию Минчжу, я отправился прямо в лес, где переоделся в более подходящую и привычную для охоты одежду, также надел маску Асуры, в которой мне было намного комфортнее охотиться и использовать весь свой потенциал, чем если без нее, после чего тут же побежал дальше, используя сапоги ветра и пространственные барьеры в качестве платформ. Так перемещаться было намного быстрее, хотя и тяжелее, да и магическая энергия тратилась, но меня это волновало слабо. За менее чем за 2 дня я должен был преодолеть более 100 километров и еще найти время на охоту. Плюс ко всему такой способ путешествия был идеален для тренировки контроля магии, а мое обостренное обоняние могло предупредить о приближающихся противниках, так что особой опасности для меня не было. Также стоит отметить, что мои пространственные браслеты были максимально пусты. Все ненужное на охоте я оставил в мастерской, так что забрать с собой я смогу довольно много сувениров. Расстояние до горы, где жили орлы, составляло всего 50 километров, при желании я мог преодолеть его менее чем за час, потратив большую часть энергии, но помимо этого мне нужно было убить еще и несколько медвежьих кабанов, чтобы приблизиться к званию маститого охотника. Так что где-то спустя половину пути я сосредоточился на поиске своих жертв, заодно призвав шипастую черепаху и выпустив молниевые когти, что после их прошлого частого использования стали покрывать еще и часть моей ладони, а также на кончиках пальцев под слоем молнии стали видны кости, что было довольно опасно. Но стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся опасность потери пальцев, восстанавливались они намного быстрее, чем до этого, и не оставалось и следа серьезных ран. 5 минут хватало на полное заживление после использования молниевых когтей. К сожалению, такая регенерация была только в этом случае, остальные раны было намного сложнее залечить. Также стоит отметить, что ногти стали больше походить на когти, но до сих пор малозаметно, а пальцы покраснели, в то время как сама ладонь была довольно бледной, если не сказать просто белый. Это меня настораживало, но поделать ничего не мог, так что приходилось просто жить с этим и наблюдать за дальнейшими изменениями. Вскоре я нашел скопление из 5 медвежьих кабанов, что обитали поблизости. Я тут же изменил направление и направился прямо к ним, особо не заботясь о скрытности. Отправив вперед 3 кинжалов, я целился в головы кабанов, а уже спустя пару секунд сам вылетел на поляну, где и были эти животины. Они представляли из себя 3-метровых монстров, похожих на кабана с крупными бивнями, примерно 5 метров в длину. Их тело чем-то напоминало медведя, а лапы имели когти в точности, как у этого зверя. Довольно странный вид. Не кабан, не медведь, а что-то среднее. 3 кабана вертели головами, из которых текла кровь. Их пробили мои кинжалы, но все же их черепушки довольно крепкие по сравнению с головами высших слуг, но меня этот факт не сильно волновал. В полете я быстро закончил звездную карту молнии, решив испробовать новые возможности своей магии и заклинания второй ступени среднего уровня молнии, что носило название «Демон молнии». Я хотел, чтобы каждая молния заклинания ударила в одного кабана, добив тех трех, что уже с дырками в башке, а также сильно ранив двух других, но мои возможности не безграничны, и в применении нового заклинания я не могу сделать все, как хочу. Так что у меня получилось поразить только двух уже раненых кабанов. Одному досталось три разряда, а второму два. Оба они с разорванными головами и сожженными мозгами рухнули на землю, а я тем временем, вернув себе все кинжалы, приземлился с краю поляны, прямо рядом с двумя трупами, заодно привлекая внимание остальной троицы. Увидев врага, что убил двух их товарищей, они тут же кинулись мстить, но и я не собирался их ждать, побежав прямо на них, попутно махнув рукой и отправив три кинжала в голову раненого, что только пришел в себя. Все три попали в разные места головы, повреждая его мозг еще сильнее, так что он еле мог стоять, но все же оставался жив. Просто удивительная живучесть существ выше уровня слуги меня поражает. Жаль, я не могу пробить их головы так же, как и высшим слугам, тогда они бы совершенно по-другому запели. Оставив его на потом, я побежал на двух оставшихся, готовя в своих руках шок молнии и усиливая его молниевыми когтями. Расстояние между нами быстро сокращалось. Мгновенно выбрав свою цель, я запрыгнул кабану на голову, увернувшись от его лап и бивней, и пробил его череп своими руками, попутно разряжая двойной шок молнии, слегка усиленный когтями. От полученного удара его мозг значительно поджарился, а тело начало качать. Второй, видя, что всех его товарищей безжалостно убивают, попробовал атаковать меня лапой, наплевав на то, что может ранить своего. Но, увы, у него ничего не вышло. Я использовал рывок ветра и подлетел вверх, заодно оттолкнув голову кабана, которая тут же словила мощный удар от своего же сородича. После такого кабан выжить уже не мог, и его мозг превратился в полностью бесполезную труху, и он рухнул на землю. Я же тем временем в воздухе создал два молниевых лезвия и, махнув руками, выпустил прямо в шею недоумевающего подо мной кабана. Оба лезвия беспрепятственно попали в цель. Кабан даже не успел их заметить, но все же окончательно отрубить голову они не смогли. Половина шеи была разрезана, а края сильно обожжены молнией. Что же касается спинного мозга, то он получил серьезный урон, и после небольшой судороги кабан свалился на землю, еще живой, но из-за почти отрубленной головы ему оставалось совсем недолго. Приземлившись на его неподвижную тушу, я использовал гнев молнии и добил последнего оставшегося монстра, что кое-как пытался добраться до меня, но, видно, перед глазами у него все плыло, и он пару раз чуть не свалился и без моей помощи. Этот бой я бы не назвал сложным, учитывая, что моими противниками были всего лишь младшие вожаки, но победа над ними была намного более сложной, чем обычное выкашивание толп монстров уровня слуги. Добив всех, кто был жив, но не мог двигаться, я отправил в свой зуб осколки их душ, а сам принялся восстанавливать потраченную энергию. Конечно, у меня все еще оставались довольно объемные запасы как молнии, так и ветра. Все же я использовал только одно заклинание среднего у первого элемента, а у второго, только большое число заклинаний начального, так что их объемы были примерно равны, но энергии пространства было маловато. Оно всего на второй ступени начального уровня и не имеет таких больших резервов, а создание барьеров требует не так уж и мало энергии от общего запаса. Спустя полчаса, ближе к 10 утра, я продолжил свое путешествие, забрав все бивни у кабанов, а также их когти. Остальная часть их туши мне была ни к чему. Мясо или внутренние органы для развития мне нужны не были, а для еды сгодится и более полезное мясо молниевых волков. К тому же я лучше оставлю место для таких же полезных для меня ветряных орлов. Также и их шкура мне была полностью не нужна, а из когтей хотя бы можно было сделать кинжалы, бивни же надо было предоставить в лигу в качестве доказательств. Кости, конечно, тоже могли сгодиться для чего-нибудь, но с ними много мороки, так что проще выкинуть. Дальше по пути я убил еще штук 15 кабанов, скормив их души своему зубу, ибо даже если и попалась бы мне цельная душа, сосуда для ее хранения у меня не было. Но помимо медвежьих кабанов, что по праву считались местными гегемонами, так как хотя не были особо сильными, зато обладали большим численным преимуществом, были и группы существ уровня слуги, занимавшие более мелкие ниши в этой экосистеме. Их я тоже уничтожал, но как раз из-за душ, совсем не трогая тела. Материалы такого уровня для меня были полностью бесполезны. К концу пути у меня были заполнены 6 из 8 сосудов для душ слуг. Что с ними делать, я еще не решил. Их можно использовать как для создания мелких артефактов для тех же экспериментов с семечками, так и просто продав за небольшие деньги. Но если учитывать, что к следующей неделе я планирую все же выполнить заказ семьи Лона 4 довольно дорогих оружия, то такая мелочь мне будет просто не нужна. Ближе к обеду я наконец-то достиг той цепи гор, где были гнезда ветряных орлов. Но к этому моменту мои резервы значительно просели, и мне пришлось потратить еще пару часов на восстановление, перекус и отдых. Все же забег на 50 километров – дело не из легких. Учитывая все, на что я постоянно отвлекался, вполне неплохое время, на мой взгляд. Уже после отдыха я направился дальше обычным шагом, попутно перекусывая мясом молниевых волков. Спешить сейчас я не собирался. Найти хоть одно их гнездо успею, а передохнуть перед битвами надо бы. Но отдыхать мне так пришлось недолго. Вскоре я почувствовал, что рядом находится с десяток ветряных орлов, и сразу рванул к ним. Они сидели на скалах и, скорее всего, отдыхали после обеда. Птицы они были весьма крупные, примерно с меня ростом, а также имели довольно острый клюв. Но я, естественно, не собирался их бояться. Я легко перебил их всех, оставив одного, еще до того, как они меня заметили. Последний попытался взлететь, даже крылья расправил, но именно за них я и пригвоздил его к скале. Собрав тела его погибших товарищей в пространственный браслет, я подошел к нему и, достав бутылку, слил его кровь в нее, после чего, использовав специально подготовленный отвар, выпил всю кровь. Легким движением руки убив птицу и поглотив осколок ее души, я уселся прямо на том же месте и начал культивировать, закрепляя закаливание своей внутренней энергии кровью и сущностью ветряного орла. Это было сложнее, чем с молниевыми волками. Все же мы с орлами не были так близки, но спустя 3 часа у меня все получилось. Я в очередной раз почувствовал прилив сил в своем теле. Это был довольно резкий скачок благодаря новой подходящей мне крови. Также, что прямо бросалось в глаза, а, точнее, это и было связано с глазами. Мое зрение стало значительно лучше. Нет, конечно, я не мог разглядеть каждую песчинку или травинку на земле, но стал видеть значительно лучше и больше, чем до этого. Сосредоточившись, я даже мог увидеть летящих высоко в небе орлов, что обычным людям могли показаться лишь большими точками, но это было сложно. Помимо зрения, моя скорость реакции и контроль магии ветра также значительно возросли, что не могло не радовать. Но самым главным было то, что, на мой взгляд, моя физическая сила, скорость и выносливость встала примерно на уровень высшего слуги, при этом я все еще был в середине этапа скопления энергии, хоть и подходил к его завершению уверенным темпом. Для этого этапа такая сила казалась чем-то невероятным, а стандартным являлось соответствие уровню среднего слуги. Талантливые же мастера, использующие продвинутые техники, чаще всего отпрыски главных семей клана, могли на этом этапе достичь физической мощи старших слуг и приблизиться к высшим, но лишь единицы в истории 3 семей, насколько мне известно, достигали уровня высших слуг, и то, почти в конце этого этапа. Глава 252. Битва в небе, Инь-Ян. Немного привыкнув к новым ощущениям после закалки и смешивания с ветряными орлами, я отправился на поиски их гнезда. Близилась ночь, и мне не очень хотелось сражаться с ними в это время, хотя я и мог себе это позволить. После закалки молниевыми волками и теперь еще ветряными орлами я мог неплохо видеть в темноте, хоть и с небольшим трудом. Ближе к закату я наконец-то отыскал одно гнездо в небольшом углублении гор. В нем было более 100 орлов и 2 вожака стаи, орла бури. Если обычные проблем не представляли, то вот битва с 2 старшими вожаками будет весьма неприятной, хотя и стоит учесть, что они, на первый взгляд, довольно слабы для своего уровня и не идут ни в какое сравнение с проворными молниевыми волками, что оставили довольно глубокую рану у меня на боку, дававшую о себе знать значительное количество времени после битвы. Нападать в открытую я не стал, это было глупо и неэффективно, хотя и довольно весело. Но пересилив себя, я затаился в кустах рядом с гнездом и стал ждать глубокой ночи для нападения. Убить мелочь, пока она спит и ничего не осознает, а после уже без помех сразиться со старшими вожаками, таков был мой план. К моему счастью, на небе не было ни облачка, и свет луны неплохо освещал все гнездо орлов, а слегка улучшенное зрение и обоняние от закалки давали возможность полностью представлять, где и кто находится, прямо как днем. Освободившееся время я потратил, естественно, на развитие и укрепление внутренней энергии, чтобы использовать как можно больше сил ветряных орлов в предстоящей битве. С наступлением ночи большая их часть погрузилась в сон, но было несколько дозорных, что сидели на камнях вокруг гнезда и должны были подать сигнал, если что-то случится. К их сожалению, я мог убить их намного раньше, чем они смогут поднять суматоху, а когда до них наконец-то дойдет, что дело неладно, большая часть умрет от кинжала в шипастой черепахе. Первого дозорного орла я убил, подкравшись к нему в траве и пробив черепушку молниевыми когтями, для уверенности всадив ему в мозг шоком молнии. Труп был быстро спрятан в пространственный браслет, а я направился к следующему. Неплохая тренировка скрытых действий, а также игра в своего рода шпиона тоже забавна. Спустя полчаса последний дозорный был убит, а я мог перейти к более открытым действиям. Выпустив сразу 5 кинжалов, я быстро расправлялся с орлами, дырявя их головы, но тревога все же поднялась, хоть и когда половина уже была уничтожена. Пара орлов бури в центре гнезда проснулась и стала искать противника. Я же не стал долго мучить их неведением и раскрыл себя, используя рывок ветра и направляясь прямо к ним, попутно завершая звездную карту молнии, а также добивая оставшуюся часть орлов. Вожаки тут же взметнулись вверх, распахнув крылья. За ними последовал еще с десяток орлов, но быстро попадали, будучи убитыми моими кинжалами. Нам никто не должен мешать. Оттолкнувшись от пространственного барьера, я последовал за вожаками вверх, используя рывок ветра для имитации полета. Это было сложно, но по-другому сейчас справиться с такими монстрами я не мог. К этому моменту магия была закончена, и 5 молний ударили в голову одному крупному орлу, отчего он потерял в скорости и немного затормозил. Это же дало мне время нагнать его и запрыгнуть на спину, но тут же чуть не был сбит мощным порывом ветра от крыльев второго орла. Он разорвал в паре мест мою одежду, оставив царапины, а это уже говорило об его силе. Ничего, что не могло бы быть сопоставимо с магией начального уровня, сейчас не могло даже поцарапать меня. Я попытался удержаться на своем орле, вонзив ему в тело молниевые когти, но он направился от удара демона и резко спикировал вниз. Порыв ветра от этого его действия окончательно скинул меня с него. Чтобы не упасть и не разбиться, мне пришлось оттолкнуться от наскорую руку созданного пространственного барьера и, используя рывок ветра, подняться еще выше. Но и на этом их наступление не закончилось. Второй орел чуть не проткнул меня, пролетая прямо через то место, куда я отлетел. К счастью, я вовремя среагировал и при помощи сапогов ветра смог увернуться от его атаки, отправив вдогонку гнев молнии и пару кинжалов. Все они достигли своей цели, но урон был минимален, надо целиться им в крылья, чтобы сбить вниз и разобраться уже на моей территории. Но долго раздумывать мне не дал первый орел, что, громко закричав, вызвал мощный порыв ветра, схожий по мощи с магией среднего уровня и похожий на мой порыв лезвий ветра, так что мне пришлось в срочном порядке уворачиваться. К этому времени и второй орел опомнился и продолжил атаку, замахав крыльями, чем вызвал очередную волну ветра. Эту атаку я решил принять в лоб и, махнув рукой, высвободил свой порыв лезвий ветра, который пришлось слегка скорректировать из-за моего падения. Однако он все же частично достиг цели, задев крыло орла, что попробовал увернуться. Брызнула кровь, дождем окропив землю, несколько перьев упали вниз, но, к сожалению, этого было мало, чтобы спустить старшего вожака на землю. Меня же, помимо скорой встречи с землей, поджидал еще один орел, что летел вверх, раскрыв клюв и готовясь меня поймать. Быстро использовав рывок ветра, я поднялся вверх и сошел с траектории его атаки. Конечно, этот орел, у которого из головы хлестала кровь после удара демона, попробовал меня преследовать, но я одним взмахом руки отправил сразу 5 кинжалов в него. 3 в рану на голове, что только усугубило его положение, и пара в суставы на крыльях, хотя это, опять же, не спустило его на землю, но сильно осложнило и замедлило полет. Я же продолжил быстро набирать высоту, устремляясь в ночное небо, попутно увернувшись от очередной убийственной волны второго орла и отплатив ему ударом демона, что поразил как его голову, так и крылья, заставляя сбавить высоту и воссоединиться со своим товарищем, пока я поднимался все выше. Но даже с такими, казалось бы, переломанными крыльями они продолжали меня преследовать, желая отплатить за гибель своей стаи. Мы поднялись примерно на километр над землей, а учитывая высоту гор, так почти на все два над уровнем моря. Здесь уже было тяжело дышать, а от высоты начинала кружиться голова, но забирался я сюда не просто так. Со своими сломанными крыльями они не могли догнать меня, использующего один за другим рывок ветра, а то и два сразу, так что расстояние между нами было примерно в сотню метров, но видели мы друг друга прекрасно. Неожиданно я перестал подниматься дальше и сконцентрировался на составлении двойной звездной карты молнии и ветра, собираясь использовать порыв молниевых лезвий. Даже если они увернутся, их крылья получат серьезные повреждения, и им придется спуститься на землю. Еще какое-то время я по инерции продолжал подниматься вверх, постепенно замедляясь, но уже вскоре начал падать вниз, прямо в пасть орлов. Разведя руки в стороны, резким движением махнул ими, обхватив себя, заодно высвобождая подготовленное заклинание. Между нами было чуть более 30 метров к тому моменту, но они за пару мгновений до выпуска магии поняли, что им не сдобровать и не успеть увернуться. Так что, откинувшись назад, они замахали крыльями, летя спиной вниз, попутно используя свой крик, создавая мощный поток ветра, что частично погасил силу моего заклинания, но, увы, в него я вложил мощь второй ступени среднего уровня молнии и ветра. Оно было усилено слиянием и двумя семечками с четырехкратным усилением. Если учитывать небольшое усиление от молниевых когтей, то это заклинание было практически равно по своей мощности магии высокого уровня. Пока вся мощь заклинания проходила через мои руки, я чувствовал легкий мандраж как от предвкушения высвобождения этой силы, так и от вида, что открывался с этой высоты. Никогда еще не забирался так высоко при помощи рывка и сапог ветра, всегда знал, что это возможно, но попусту не рисковал. Сейчас же безумная улыбка была спрятана под маской Асуры. Бой в небе, на невероятной высоте, огромная опасность, одно неверное движение или расчет при создании пространственного барьера, и я упаду вниз и разобьюсь. Адреналин бурлит в крови, сердце бешено стучит в груди, разум сосредоточен лишь на бое, взгляд ни на секунду не выпускает противника. Все это доставляло мне невероятное удовольствие. Ходить по краю, играть с жизнью и смертью, убивать сильных противников, что сражаются до последнего вздоха. От высвободившейся энергии меня откинуло вверх, а от столкновения моего заклинания и способности орлов раздался мощный хлопок и раскат грома, от которого замерло сердце. Вожаки все же не смогли сопротивляться моей силе и получили серьезные раны. В частности, их крылья были вывернуты под неестественным углом, и из них буквально сыпались перья. Жаль, конечно, что подпортил ценный материал, но что уж поделать. Орлы были живы, хотя сопротивляться больше не смогут, а вот если упадут и разобьются, то с их телами все будет совсем плачевно, и никуда они не сгодятся. Так что, чтобы сохранить их, я развернулся в воздухе и спикировал вниз, подгоняя себя рывком ветра. 5 кинжалов на огромной скорости я отправил к орлу, у которого голова была еле цела. Конечно, сейчас они урона особо нанести не смогут, но вот пробить ее и окончательно добить у них должно получиться. Сам же я пролетел мимо них на просто огромной скорости, и лишь в 100 метрах от земли резко развернулся и полетел им навстречу, испытав огромные перегрузки, от которых меня чуть не вывернуло. Кинжалы к этому моменту успешно пробили череп, и я, используя их с гневом молнии, раскрошил голову второго орла. Хотя он и пытался сопротивляться падению и уклониться, но у него ничего не вышло. Когда же они пролетали мимо меня, я поймал их в свой пространственный браслет, после чего уменьшил свою скорость при помощи шага ветра и аккуратно спустился на землю. Как только мои ноги коснулись почвы, я упал на колени, и меня все же стошнило от всех этих кульбитов в воздухе. «И зачем ты это делал, раз тебе так плохо? Ведь можно было и не поднимаясь особо высоко их победить», — раздался в моей голове Асура. От его голоса у меня зазвенело в ушах. Шатаясь, я поднялся на ноги и оперся на ближайшее дерево. Голова кружилась после такого, еще и тошнило, усталость и опустошенность чувствовались во всем теле. Когда адреналин немного поутих, все ранее игнорируемые факторы заиграли с новой силой, в частности, многочисленные порезы, а также испытанные перегрузки при таком полете и резком подъеме после падения. Я стоял, облокотившись на дерево, еле оставаясь в сознании. В печальную картину добавлялось и то, что больше половины моих магических резервов было опустошено, не намного больше половины, конечно, но в общем состоянии это тоже давало о себе знать. «Ха-ха-ха!» – разразился я безумным смехом, присаживаясь на землю и окончательно снимая маску, которую сдвинул, как только почувствовал рвотные позывы, чтобы не запачкать. «Потому что это было круто, Асура!» – прокричал я во весь голос, ничего не боясь, так как поблизости точно никого не могло быть. «Понятно, трудно с тобой поспорить», – ответил он подозрительным тоном, на который я совсем не обратил внимания. «Эта битва и правда была крутой, мне очень понравилось, почти так же, как резня на прошлой неделе. Конечно, тогда было намного захватывающе, но все же в этот раз такой невероятный полет и мощный выброс адреналина сделали свое дело. Меня мутило еще около получаса, после чего я кое-как спустился в гнездо, забрал около 30 яиц, включая 2 яйца орлов бури, которые можно будет продать на рынке за хорошую цену в качестве возможных контрактных зверей. Также я забил свои пространственные браслеты практически под завязку трупами орлов. Те, что получше сохранились, можно будет потом использовать. К сожалению, цельную душу от орлов бури получить не вышло, и их осколки я скормил своему зубу. Найдя более-менее укромное место, я достал один труп орла бури, слил с него кровь, после чего вернул на место. Такая кровь, конечно, не идеальна, но тоже была пригодна для дальнейшей закалки. Приняв ее вместе с парой других эликсиров, я погрузился в глубокую культивацию, развивая как свои элементы, так и внутреннюю энергию, что проходило новую стадию закалки. К счастью, укромное место было недалеко от гнезда, и энергия, что была высвобождена после смерти стольких орлов, была мне доступна, что помогало в культивации. Глава 253. Усиление звезд. Инь-ян. Неожиданно во время культивации я почувствовал странное тепло и энергию, что пульсация исходила от моего зуба. Он вдруг задрожал и стал светиться кроваво-красным. Это могло говорить только об одном, а именно об его развитии. Но в отличие от предыдущих раз, когда он просто становился магическим инструментом следующего уровня, на этот раз в нем ощущались немного другие изменения. Из оригинала я немного знал об этом. Талисман Мофаня после определенного момента смог поддерживать свой собственный мир, а также, что самое важное, мог синтезировать из осколков душ целые. Конечно, заработать ему это не помогло, так как талисман не выпускал их дальше духовного мира обладателя, но это было и не важно. Деньги я могу заработать и миллионом других способов. По-настоящему значимым был тот факт, что магические звезды можно было при помощи них улучшать, ну, так-то больше они особо ни на что и не годились. Зная о таком способе усиления, я давно мог им воспользоваться, но это было не так интересно на тот момент. Усилить звезды при помощи зуба намного выгоднее, чем упустить деньги, которые можно приумножить и потратить на что-то более значительное и важное, например, на развитие моих духовных семян до уровня душевных. Для этого мне необходимо по крайней мере по одному другому духовному семечку, плюс прочие источники, типа эссенции или элементальных лотосов. Так что тратить деньги на такую чушь я не собирался. Возвращаясь к синтезу душ, для них нужно от 50 до 100 осколков того же уровня, а учитывая тот факт, что сейчас зуб потратит большую часть на свое развитие, мне совсем ничего не останется, а это не очень-то и приятно. Так что я прервал свои занятия и направился на поиски жертв для своего усиления и возможного ускорения развития зуба, что также было бы неплохо. Была примерно середина ночи, и луна высоко висела над землей. Большая часть животных в это время спала, за исключением ночных хищников, но они были мне не так интересны. Как я говорил ранее, для техники закалки внутренней энергии требовалась близость со зверями, чьим духом она закалялась. Естественно, с орлами такой близости у меня не было, но из-за одинаковых родных элементов, а также потому, что я уже закалял внутреннюю энергию при помощи молниевых волков, у меня получилось закалить ее и орлами, но это было далеко не так эффективно и идеально. Я планировал с утра истребить еще пару гнезд и поохотиться на орлов, пока они сами не вышли на охоту, но из-за такого развития зуба и срочной необходимости душ для него пришлось слегка изменить свои планы. Поиск очередного гнезда не занял много времени. Все же с моей скоростью и обонянием я могу обследовать значительную территорию в кратчайшие сроки. В этом гнезде был всего один орел бури, так что опасности оно никакой не представляло, да и я не собирался здесь церемониться и устраивать захватывающие битвы в воздухе. Все, что мне нужно было от него сейчас, это души. Так что, расправившись с дозорными орлами при помощи кинжалов шипастой черепахи, я использовал шип молниевой розы, усиленный молниевыми когтями, чтобы прошить голову вожаку, чем поднял на переполох все гнездо, а он сам остался жив, хотя и чувствовал себя отвратно с пробитой головой. После этого я быстро перебил ему крылья кинжалами, чтобы не мог взлететь, и бросился истреблять всех на своем пути, одновременно используя шаг и сапоги ветра, достигнув при этом невероятного уровня маневренности и скорости. В основном я использовал когти, разрывая им глотки, дырявя головы и грудь, быстро откидывая окровавленные трупы. Иногда использовал лезвие ветра и гнев молнии для их убийства. Один взмах руки, и с неба падает труп с пробитой молнией головой, один шаг, и пара располосованных лезвием ветра частей падает за моей спиной, один прыжок, и я пробиваю своей рукой очередные череп и грудь. Я получал невероятное удовольствие от этой неохоты, от этого истребления, так будет правильней. В груди горел огонь, тело слега дрожало от волнения, а голова оставалась холодной и спокойной. Это было не так безумно и захватывающе, как резня на прошлой неделе, и я не впадал в боевое безумие, в раж. Это было не просто приятное времяпрепровождение на охоте, это было целенаправленный геноцид с кристально понятной конечной целью и требуемым результатом. Когда я убил уже пару десятков орлов, вожак опомнился и попробовал атаковать меня своим криком. Взлететь или как-то быстро атаковать меня, кроме как им, он не мог. Но к его сожалению, для меня это был просто пустой звук. Я легко увернулся и приблизился к нему практически вплотную. Он попробовал атаковать меня крыльями и клювом, но я проскочил прямо под ними, приближаясь к его шее, попутно пробивая его крылья своими кинжалами. Не успел он опомниться, как я уже схватился за его шею своими когтями, а еще через мгновение был у дыры в его голове, пробитой шипом молниевой розы. Один удар гнева молнии, и он затих, рухнул на землю. Он был еще жив. Поражение мозга не было столь значительным, но оставаться в сознании для него также было невозможно. Я же быстро закончил с остальными орлами, после чего, применив особый эликсир, использовал и его кровь для закалки внутренней энергии. Немного восстановившись, направился к следующему гнезду, не забыв прихватить с собой яйца и тело вожака. Пришлось, конечно, выкинуть пару трупов обычных орлов, но это точно того стоит. Также, как и с этим гнездом, я поступил еще с четырьмя до рассвета, после чего уже было затруднительно поддерживать прежний темп, и усталость стала брать свое, как и постепенное истощение магических резервов, хотя последние были все еще на приличном уровне благодаря постоянным восполнениям. В результате я убил около 800 ветряных орлов и 9 орлов бури, собрал порядка 60 яиц первых и 4 вторых. Это был отличный улов, хоть в лиге я и покажу всего десяток. Из остальных можно будет сделать яичницу или продать на рынке. Яйца ветряных орлов будут стоить примерно 4-7 миллионов, а орлов бури – вплоть до 30 миллионов. Все же это неплохие монстры, и заключить с ними контракт вполне выгодно магам призыва, особенно если второй элемент у них – ветер. Конечно, на аукционе я получил бы за них намного больше, раза в полтора, но, к сожалению, у меня нет на это ни времени, ни желания, ни пропуска на более-менее солидные аукционы, где будет шанс это продать по максимальной цене, так что придется довольствоваться тем, что будет. За пару часов до рассвета зуб перестал пульсировать и затих, но я продолжил свое истребление, лишним точно не будет. Мне бы хотелось за раз улучшить по 7 звезд в магии ветра, и в молнии получить возможность создавать сразу по одному заклинанию 4-й ступени каждого элемента. В идеале хотелось бы еще больше, но мне не хочется торчать в горах до вечера только ради этого, не так срочно мне нужно это усиление, можно будет ночью сбегать из общежития и по одному-два гнезда уничтожать или пару десятков кабанов. Все же магию 5-й ступени я тоже хочу. До битвы за ресурсы у меня еще полтора месяца, а до того момента не думаю, что мне что-то так сильно будет угрожать, вероятно, кроме хранителей. Но о них можно не беспокоиться, находясь на территории Минчжу. Хотя они могут меня поймать, когда я покидаю его стены, на тех же выходных, но за все это время слежки за собой я не заметил, а чтобы от меня скрыться, надо быть магом тени минимум на пике среднего уровня, так что это может подождать. Даже такая охота может надоедать, надо переключаться на что-то другое, чтобы не терять интерес к этому занятию и постоянно получать от охоты только удовольствие.